Ква. Удар вихря ударил по земле, образовав огромную яму, и сталактиты с грохотом упали. Это была поистине ужасающая сила. Однако выражение лица Гучжахвана было не очень приятным. Он ничего не чувствовал в своей руке. В какой-то момент Пёволь исчез, и его нигде не было видно. Несмотря на десятки факелов, освещавших каждый уголок пещеры, от Пёволя не осталось и следа, даже тени. Гучжахван еще больше погрузился в свои мысли. Он вспомнил, что его противник – наемный убийца. Сражаться в темноте, как сейчас, Пёволь умел, несомненно, лучше всего. Несмотря на то, что факелы освещали каждый уголок пещеры, в ней все равно оставались тени. Пёволь использовал эти тени, чтобы спрятаться. Он крикнул: «Всем быть осторожными позади себя. Он обязательно попытается устроить нам засаду». «Да», — ответили его подчиненные, быстро выстраивая оборонительную линию. Они встали спина к спине, чтобы защититься от внезапного нападения. Уже одни их движения показывали, насколько хорошо они обучены. Обычные воины даже не осмелились бы встать между ними. Единственная проблема заключалась в том, что их противником был Пёволь. Аркх. Вдруг один из воинов, образовавших баррикаду, с криком поднялся в воздух. Пёволь закрепил на его шее нить для пожинания душ. Глаза стоявшего рядом товарища дрогнули, когда он увидел, как воина затягивает в сети, словно рыбу. Глаза воинов обратились к пустому месту, где исчез их товарищ. Факелы освещали полы и стены, но не могли полностью осветить потолок подземелья. В тусклом свете сталактиты отбрасывали длинные тени. Проблема заключалась в том, что эти тени были очень широкими. От мысли, что Пёволь может где-то спрятаться и ждать удара, по спине пробежали мурашки. И тут это случилось. Брызги. Внезапно из пустой комнаты, словно дождь, полилась липкая жидкость. Что? Что это? Воины неосознанно прикоснулись к жидкости, смочившей их лица, и были поражены. Кровь, жидкость, пахнущая кровью, была безошибочно кровью. Не было необходимости говорить, чья это кровь. Грохот. Из пустого пространства вывалилось тело с перерезанным горлом. Труп с языком, высунувшимся из длинной раны на шее, был тем самым товарищем, которого Пёволь схватил всего несколько минут назад. Будь ты проклят, мразь. Разъяренные гибелью товарища, воины взмахнули оружием и устремились к потолку. Мечи, напитанные силой, яростно рассекали воздух, но не достигали потолка. Получи. Не выдержав, Гучжахван направил мощный порыв в сторону потолка, куда упал труп. Треск. Сталактиты с громким треском обрушились, но Пёволя нигде не было видно. Га. Вместо него исчез другой воин. Он находился далеко от того места, где атаковал Гучжахван. Чайхун. Взять его. Воины назвали имя своего пропавшего товарища и бросились к нему на помощь. Но он уже исчез в темноте. Верните Чайхуна. Прорычал Гучжахван и нанес удар. Тут, к счастью, на этот раз звук был похож на звук удара по плоти. Звук исходил от удара по плоти, а не по минеральным сталактитам. Это сработало. В этот момент Гучжахван почувствовал себя триумфатором. Брызги. Кровь и плоть посыпались с неба. Как только Гучжахван и воины обнаружили раздробленные останки трупа, они замерли. Чайхун. Труп, раздробленный ударом Гучжахвана, был тем самым воином, которого захватил Пёволь. Ужасно, но Пёволь использовал захваченного воина в качестве живого щита. Проклятие. В ярости Гучжахван выпустил всю свою внутреннюю энергию в оглушительный рев. Ух. Замкнутое пространство усилило рев. Аркх. О, господин. Подчиненные Гучжахвана закрыли уши от боли, но он не прекратил рев. Он инстинктивно понимал, что ситуация выйдет из-под контроля, если он и дальше будет позволять Пёволю своевольничать. Он прекрасно все понимал. К сожалению, его противником был Пёволь. Пёволь использовал свою внутреннюю энергию, чтобы защитить уши от воздействия рева. Гучжахван и его подчиненные не могли его видеть, но глаза Пёволя ясно видели, как они в замешательстве попятились. Они не знали, для Пёволя это место было полем боя. Сейчас он им это покажет. Из пальцев Пёволя вырвались 10 нитей, пожинающих души. Плюх, плюх, плюх. Глава 373. Круг, кук. Крики раздавались один за другим. Нити жатвы душ вонзились в лбы воинов. Шурх. В это время по подземной камере разнесся резкий, пронзительный звук. Это был звук призрачного клинка, пронзающего тьму. Аркх. Пожалуйста, спасите меня. Один за другим отчаянные крики эхом разносились по камере. Глаза Юсухвана задрожали. Боже мой, он был искусным фехтовальщиком. С того момента, как он взял в руки меч, Он всегда сражался честно и справедливо. Он считал, что именно таким должен быть настоящий фехтовальщик. Он считал, что воин не должен прибегать к хитроумным приемам, особенно тот, кто стремится к величию. Его ум был гибким, но когда дело касалось боевых искусств, он был упрям. Его учили, что таков путь искусного фехтовальщика, и он верил в это. Но когда он увидел боевое искусство Пё Воля, его прежние ценности были потрясены до глубины души. Разве так сражаются убийцы? Не все ассасины такие. Только Пё Воль, демон, может так драться. Гексон, опиравшийся на Хон Юсина, подтвердил слова Ю Сухвана. Демон, да, демон. Он всегда был таким. Ему нравится смеяться над другими, занимая высокое положение. На лице Гексона, смотревшего на поле боя, отразилось презрение. Он поклялся в верности, когда его освободили, но дух соперничества по отношению к Пё Волю не исчез полностью. Пё Воль был похож на жнеца, собирающего души с помощью 10 нитей для сбора души и обрывающего дыхание жизни с помощью призрачных клинков. Тьма усиливала его способности, и Пё Воль использовал тьму, чтобы собирать жизни своих врагов. Это было похоже на хорошо срежиссированный фарс. Если бы такое представление состоялось, зрители прокляли бы труппу и его самого. Пё Воль возвел искусство убийства в ранг искусства. Он сумасшедший, покачал головой Хун Юшин. Хун Юшин покачал головой. Жгучая ненависть и яд по отношению к Пё Волю растаяли как снег, когда он увидел несчастных воинов, с которыми расправился Пё Воль. Они выглядели так жалко. 8 созвездий, да ну их к черту. Если он нападет на тебя из темноты, то даже 8 созвездий не спасут. Он с отвращением покачал головой. Он знал, что Пё Воль – великий человек, и понимал, что его техника убийства настолько необычна, что ни один другой убийца не может ей следовать. Но слышать об этом и видеть своими глазами – две разные вещи. Дрожь по коже не проходила. Слэш. Взмах. В темноте раздался звук разрываемой плоти. Гуч Жахван прекратил свой львиный рык, поняв, что продолжать бесполезно. На его лице отразились гнев и страх. Пё Воль был как мираж, недостижимый, как бы он ни старался. Он использовал все известные ему приемы, чтобы поймать его, но все было напрасно. Ни львиный рык, ни могучие кулаки не могли на него повлиять. Остановись, Кванг. Он нанес еще один удар, но тот лишь разбил камень в форме колокола, не задев даже тени Пё Воля. В темноте потолка что-то замерцало. Это была слабая нить, которую мог увидеть только воин уровня Гуч Жахвана. Но она двигалась слишком быстро, и если он не сосредоточится, то пропустит ее. Пух, пух. Не успел он напомниться, как нить пожинания душ унесла жизни половины его подчиненных. Теперь в живых оставалась только половина из них. Даже те, кто выжил, были напуганы, как испуганные собаки, поджавшие хвосты. Уф, боже мой. Его гнев нарастал, когда он увидел своих подчиненных, охваченных страхом. Они не должны были так бояться. Они были храбрыми воинами, прошедшими за ним через бесчисленные поля сражений. Хотя они и не снискали славы в Кантха, сражаясь тайно, они были достаточно искусны, чтобы удержаться в любой секте боевых искусств, если бы стали известны публично. Ему было очень больно видеть, как все они одновременно приходят в ужас. Еще больше он расстроился, когда подумал, что все это из-за одного человека, Пё Воля. Он только слышал имя Пё Воля. Он и представить себе не мог, что это такой грозный злодей. Он вспомнил еще не пришедшего сюда мастера боевых искусств. Негодяй, что ты творишь? Единственным человеком, у которого был шанс поймать Пё Воля, был человек-убийца 8 созвездий. Он отправил письмо с просьбой о помощи, но по какой-то причине от него не было никаких вестей. Проклятие. Гуч Жахван стиснул зубы. В данный момент ждать поддержки от человека-убийцы было бессмысленно. К тому времени, как он прибудет, все уже будут убиты. В итоге ему придется самому решать все эти проблемы. Пух, пух. Гуч Жахван сорвал с себя всю громоздкую одежду, обнажив твердое, как сталь, тело. Трапециевидные мышцы на плечах были грубыми, как горный хребет, а руки в перчатках вздулись, словно вот-вот лопнут. Он использовал навык демон золотой крови по максимуму. После его применения последствия были настолько сильными, что ему пришлось лежать несколько месяцев. Такую технику он использовал только в тяжелых ситуациях. Гуч Жахван пробормотал: «Раз уж дошло до этого, давайте сожжем все дотла». Его глаза не были глазами человека, жаждущего жизни. Это были глаза человека, готового к смерти, когда он сделал шаг вперед. Арк, кашель. Даже в этот момент его подчиненные продолжали умирать. Он понял намерение Пё Воля. Убив сначала подчиненных, Пё Воль хотел довести его до отчаяния. Пё Воль действительно был жестоким человеком, но по жестокости ему не было равных. Он не отчаивался и не падал духом перед смертью своих подчиненных. «Я покажу тебе, кто настоящий безумец». Бах! Он ударил ногой по бочке, стоявшей рядом с палаткой. Бочка раскололась, и из нее полилась вязкая жидкость. Это было масло. Ее запасали для зажигания факелов или приготовления пищи. Рядом с палаткой стояло 20 бочек с маслом. Гучжахван разбил все бочки с маслом. Нефть быстро распространилась по подземной камере. Он бросил факел на масло. Ух! В одно мгновение огромное пламя взметнулось к потолку. Подпитавшись маслом, пламя охватило всю подземную камеру. Подземная камера наполнилась красным и черным пламенем. Страшный жар грозил расплавить стены пещеры. Подчиненные Гучжахвана, находившиеся ближе всех к пламени, первыми вдохнули густой черный дым. Смертоносный дым, содержащий обжигающий жар, в одно мгновение расплавил их легкие. Они упали, даже не вскрикнув. Несколько человек поспешили отступить от пламени, но все подземное пространство уже было охвачено пламенем. От пламени и дыма не было спасения. Гучжахван, устроивший пожар, даже не удосужился посмотреть на своих подчиненных, которые погибали от его действий. Хон Юшин и Юсухван были в ужасе от увиденного. С ума сойти! Он что, хочет нас всех убить? Это был 300-камерный подземный лабиринт с лабиринтными туннелями, тянущимися во всех направлениях. Но была только одна вертикальная пещера для выхода воздуха. Заливать нефтью и поджигать в такой местности можно было только одно. Все погибнут вместе. Собственно, Гучжахван именно с этой целью и устроил пожар. Было ясно, что если пройдет время, то погибнут только его подчиненные. Поэтому он решил, что лучше разжечь костер с расчетом на то, что все погибнут вместе. Был и еще один эффект от пожара. Он полностью перекрыл укрытие Пё Воля. Каким бы удивительным ни было умение Пё Воля прятаться, он не мог вечно скрываться в таком сильном жаре и пламени. Как человек, он был бы вынужден выйти наружу под воздействием жара. Гучжахвану тоже было жарко, но он доверял своей внутренней силе и физическим возможностям. Он создал барьер, блокирующий жар и дым. Никто не мог продержаться вечно, но Гучжахван верил, что сможет одолеть Пё Воля в борьбе за выносливость и внутреннюю силу. Среди бушующего пламени он моргнул глазами и посмотрел вперед. И тут это случилось. Свуш! Черная фигура спустилась в центр пылающего ада, прямо туда, где стояли военные палатки. Палаток было много, поэтому жар был еще сильнее. Пё Воль стоял посреди огня, казалось, не замечая жара, и смотрел на Гучжахвана. Даже в пылающем пламени на его бледном лице не было и следа красноты. Он по-прежнему выглядел призраком. Он вышел не для того, чтобы укрыться от пламени. Если бы он хотел избежать жара, то скрылся бы в туннеле, где огонь еще не распространился. Пё Воль показал себя, потому что Гучжахван преградил ему путь к отступлению и бросил прямой вызов. Гучжахван, видимо, думал, что у него есть шансы на победу, но он не понимал, какую большую ошибку совершил. Пламя расступилось по обе стороны, когда Пё Воль подошел к Гучжахвану. Огонь как будто сам по себе расступался и избегал Пё Воля. Конечно, огонь не мог иметь собственного разума. Это был феномен, созданный удивительной внутренней силой Пё Воля. От сильного жара и мерцания воздуха халат черного дракона затрепетал. Трепещущий халат черного дракона был похож на летучую мышь, расправляющую крылья. Щелк! Гучжахван клацнул зубами. Его тело непроизвольно отреагировало. Неужели это было так сильно? Его противник не был простым убийцей, который прятался и устраивал засады. Это было нечто иное, носившее обличие убийцы. Несмотря на то, что Гучжахван пережил множество сражений и столкнулся с огромным количеством экспертов, он никогда не встречал такого воина, как Пё Воль. Увидев это, его разум и тело сжались от неприятного чувства, которого он никогда не испытывал. Рев. Чтобы избавиться от страха, Гучжахван издал рев. Рев разнесся по подземелью, отчего пламя разгорелось еще сильнее. Гучжахван ударил ногой по земле и бросился на Пё Воля. Его физическое тело, доведенное до совершенства техникой алмазного скакуна, было несокрушимо, как алмаз. Его тренированное, крепкое тело было его оружием. К его каменному телу добавилась скорость, и не было ничего, что он не мог бы разрушить. Как дикий буйвол, набросившийся всем телом, Гучжахван пытался атаковать Пё Воля со всей силы. Даже когда Пё Воль увидел, что Гучжахван надвигается на него с ужасающей силой, он не стал от него уклоняться. Вместо этого Пёволь бросился на Гучжахвана. «Как глупо! Ты осмелился столкнуться со мной лоб в лоб!» — торжествующе воскликнул Гучжахван. Он думал, что в прямом столкновении, а не в атаке из-под тишка, у него будет преимущество раздавить его, как рыбу. Перед самым столкновением с Пёволем его тело начало вращаться. Начиная с лодыжки, повернулась талия, затем плечо. Это был прием под названием «поворотный кулак», позволяющий мгновенно развернуть тело, как вершину, чтобы максимально увеличить разрушительную силу. Они столкнулись. В этот момент Гучжахван понял, что что-то не так. Он не почувствовал никакого противодействия со стороны тела Пёволя, которое должно было быть отброшено его вращающейся силой. Вместо этого фигура Пёволя исчезла, как мираж. Иллюзия. Тогда где же он? У Гучжахвана расширились глаза. Его чувства были обмануты иллюзией. Этого не могло быть. Его чувства не были настолько слабыми. Но это действительно произошло. Пёволь распространил обмен тенью демона и обманул чувства Гучжахвана. В этот момент все и произошло. Свуш. Гучжахван почувствовал незнакомое ощущение на своих плечах. Повернув голову, он увидел незнакомую ногу. На его плечо приземлился Пёволь. Гучжахван попытался замахнуться кулаком, чтобы ударить Пёволя, лежащего на его плече. Но в этот момент он почувствовал странное ощущение на шее. Нить ци. Гучжахван понял, что это та самая нить ци, которая захватила его подчиненных. Он напрягся и закричал: «Неужели ты думаешь, что сможешь причинить мне вред?» Бум! В одно мгновение его голова отделилась от тела и полетела по воздуху. Пёволь выпустил не нить жатвы душ, а нитевидную змеиную ци. Проволока ци пронзила его плоть и кости. Глава 374. Отрубленная голова с грохотом упала на землю. Глаза были широко открыты, как будто она не могла поверить в свою смерть, переполненная неверием. Покатившаяся голова упала к ногам Пёволя. Пёволь молча смотрел на лицо Гучжахвана. Жизнь медленно угасала в широко раскрытых глазах Гучжахвана. Пёволь ударом ноги отправил голову Гучжахвана в пламя. С ума сойти! Юсухван покачал головой. Хотя Гучжахван и не был широко известен в Канха, он был грозным бойцом. Особенно его плоть, прочная, как сталь, могла бы стать серьезным испытанием для любого. Но Пёволь любил его так легко. Дело было не только в совместимости или внезапности нападения. Боевое искусство Пёволя было настолько сильным. Он уже превзошел все возможности убийцы. Это ужасающе, что в мире есть такой воин. Юсухван сжал кулаки. Его ладони уже вспотели. Боевое искусство Пёволя, которое он видел воочию, поражало воображение. За всю его жизнь только два человека оказали на него такое сильное влияние. Один из них, его бывший напарник Дагахван, а второй, Пёволь. Они потрясли его по-разному, но оба пошатнули его ценности. В это время Сэгёксан сурово произнес: «Сейчас не время обсуждать это спокойно. Мы все сгорим, если останемся здесь». В результате безумного поступка Гучжахвана вся подземная камера была заполнена бушующим красным пламенем и густым дымом. Если они останутся здесь дольше, то не только сгорят, но и задохнутся. Действительно, все подчиненные Гучжахвана сгорели заживо, не сумев спастись от пламени. Пёволь огляделся по сторонам и сказал: «Спасаться уже поздно». Пламя было проблемой, но самым большим препятствием был черный дым. Вдыхание высокотемпературного дыма могло привести к расплавлению легких и мгновенной смерти. Единственный проход наружу, вертикальная пещера, был заполнен черным дымом. Потребуется много времени, чтобы дым рассеялся. Если бы он был один, то смог бы как-то задержать дыхание и спастись, но взять с собой других было невозможно. Что же нам делать? У нас нет другого выбора, кроме как запереть железную дверь и ждать, пока дым не рассеется. Пёволь оглядел помещение, в котором находились Хон Юшин и остальные. На входе в камеру стояла большая железная дверь. Если закрыть железную дверь, то это, по крайней мере, защитит их от пламени и дыма. Хон Юшин согласился с Пёволем. Внутри еще есть люди, которые не успели выбраться. Мы должны спасти их. Я буду следовать решению Пёволя. Другого выхода нет. Проклятие. В конце концов, двум остальным не оставалось ничего другого, как последовать мнению Пёволя. Вчетвером они снова вошли в комнату. «Помогите! Пожалуйста, спасите нас!» Почувствовав присутствие людей снаружи, люди, запертые за железной дверью, закричали от отчаяния. Они поняли, что в подземной камере что-то произошло. Как только они вошли в тюрьму мозга, Пёволь закрыл железную дверь. Квонг. С тяжелым звуком железная дверь плотно закрылась, и наступила темнота. Из вертикальной пещеры валил густой темный дым. В хат Эсгаинкон, что это? Охранники у входа в невозвратную тюрьму выглядели озадаченными. Черный дым вдруг повалил без предупреждения. Они слышали рассказы о том, что такой дым появляется перед извержением вулкана. Но это была гора Тигра-Дракона. Она не была вулканом. Но то, что черный дым выходил именно так, означало только одну причину. Это означало, что внутри невозвратной тюрьмы что-то произошло. «Быстро опускайте корзину. Мы должны спасти людей внутри. Отпустите веревку». Это было потом. «Перерезать веревку». Ледяной голос остановил охранников. «Что?» Охранники, готовившиеся опустить корзину, настороженно обернулись. Взору предстала странная фигура в малиновом мундире. Волосы были всклокочены, борода закрывала грудь. На лице виднелись только два зловещих глаза и нос. Охранники на мгновение замерли. Непредумышленное убийство. Они сразу же узнали незнакомца. Самый кровожадный человек в мире. Его прозвали негодяем, потому что говорили, что он убил 10 тысяч человек. Хотя на самом деле он убил не 10 тысяч человек. От его рук погибло бесчисленное множество людей. Когда Манслатер приблизился, охранники отошли в сторону. Охранники почувствовали запах смерти, исходящий от Манслатера. Его запах пугал даже его союзников. Манслатер подошел к вертикальному проходу. Нюх, нюх. Манслатер принюхался к запаху выходящего черного дыма. Он нахмурился и сказал: «Этот огонь, необычное масло». «Да, это специально смешанное масло, которое при небольшом количестве дает сильное пламя. Если оно загорится, то потушить его будет нелегко». «Сколько там масла?» «Всего 20 емкостей». «Как долго оно будет гореть при таком количестве?» «Она будет гореть не менее 20 дней, не погаснув». 20 дней, Манслатер нахмурил брови. Он никогда в жизни не слышал, чтобы пламя горело более 20 дней. Однако он полагал, что способности Гурен Салмака позволяют получить такое чудодейственное вещество. «Похоже, я опоздал. Я догадывался, почему Гу попросил о помощи». Когда Манслатер получил письмо Гучжавана, он оказался в такой ситуации, что не мог сразу же уехать. Каким бы срочным ни было дело, сначала нужно было о чем-то позаботиться. Прежде всего, он доверял Гучжавану. Хотя характер у него был скверный, он более чем подходил для этой работы. Боевое искусство алмазного коня, которым овладел Гучжаван, было таким боевым искусством, с которым даже Манслатер не хотел встречаться. Причина заключалась в том, что они были несовместимы. Боевое искусство Манслатера предполагало рукопашный бой с максимальной разрушительной силой. С другой стороны, тело Гучжахвана было сильнейшим в мире. Нанести ему один удар было невозможно. Каким бы сильным ни был Манслатер, ему приходилось использовать оружие, чтобы повалить Гучжахвана. Вот почему он так уважал Гучжахвана. Он думал, что тот сможет противостоять любому врагу или проблеме, пока не прибудет на место. Но, вопреки его расчетам, похоже, что враг, которому он не мог противостоять, проник внутрь. Иначе Гучжахван не допустил бы, чтобы огонь охватил масло. Он в кого-то целится. Глаза Манслатера сузились. Если такой мастер, как Гучжахван, целится в кого-то, значит, противник исключительный. Он хотел увидеть лицо того, кто убил Гучжахвана. Однако спускаться в вертикальную пещеру в такой ситуации было бы для него самоубийством. Он отдал жестокий приказ: «Перережьте веревку и запечатайте вход». «А как же люди внутри? Как ты думаешь, они смогут выжить в этом огне? Они все мертвы. Запечатай вход и сотри улики». «А, понял». Воины неохотно ответили. Люди, находившиеся внутри, были им как братья. Это было ужасно, собственными руками перерезать их единственный спасательный круг, но у них не было выбора. Сок, веревка, прикрепленная к корзине, была перерезана. Далее воины приготовили взрывчатку для стен. С помощью взрывчатки они намеревались полностью уничтожить вход. Они были заготовлены еще при строительстве тюрьмы. Цель – полностью похоронить все улики на случай раскрытия тайны. Они верили, что им никогда не придется их использовать, но время пришло. Воины, устанавливающие взрывчатку, посмотрели на Манслатера. Манслатер кивнул головой. «Детонировать». «Да». Вместе с ее ответом воины привели взрывчатку в действие. Бум. С громким взрывом вход обрушился. Густой дым сразу же прекратился. Вход был полностью заблокирован. Подняться по вертикальной пещере не было никакой возможности, вход был замурован. Теперь у тех, кто оказался внутри, не было никакой возможности выбраться наружу. Даже если бы кто-то и остался в живых, он либо умер бы от голода, либо задохнулся в пламени. Манслатер отдал приказ воинам очистить это место и отступить. Понял. Помните, что все следы нашего пребывания должны быть тщательно уничтожены. Есть. Воины начали деловито двигаться, отвечая. Руками они стирали все следы существования тюрьмы невозврата в горе Драконьего Тигра. Наблюдая за происходящим, Манслатер пробормотал. Что это за парень? Тюрьма невозврата находилась в самом укромном месте. Даже если кто-то и узнал о существовании тюрьмы, проникнуть в нее тайно было невозможно. Даже сам Манслатер понимал, что нужно идти в лобовую атаку, и не верил, что сможет пробраться незамеченным. Судя по реакции охранников, они также не знали о нарушителе и о том, что произошло внутри невозвратной тюрьмы. Это означало, что злоумышленник скрывался в невозвратной тюрьме без их ведома. Был ли когда-нибудь такой человек? Внезапно в памяти всплыло имя человека. Жнец, может быть, он сможет это сделать. По слухам, ходившим в Канха, если он был таким великим убийцей, то пробраться в невозвратную тюрьму для него не составит труда. Если это действительно он, то мы поймали большую рыбу. Ха-ха-ха. Манслатер разразился хохотом. В тюрьму невозврата был только один вход. Если вход был завален камнями, то выбраться из тюрьмы не представлялось возможным. Будь то жнец или кто-то другой, неважно. Попав в ловушку, они уже не смогут выбраться. Скалы, преграждающие вход, были огромными, образуя мощный барьер. Каким бы искусным ни был воин, прорваться через него и спастись было невозможно. Но Манслатер не терял бдительности. Он сидел, скрестив ноги, и наблюдал за входом в невозвратимую тюрьму. Через месяц Манслатер покинул невозвратимую тюрьму. Он мертв. Желтая река была большой рекой, протекавшей вокруг горы Драконьего Тигра. Река была чистой и глубокой, а течение не слишком сильным. Поэтому жившие здесь рыбаки могли ловить рыбу на своих плотах. Вид на гору Драконьего Тигра со стороны Желтой реки был настолько красив, что ее часто посещали поэты и путешественники. Однако в этот день ни рыбаков, ни экскурсантов не было видно. Это было связано с тем, что с самого утра установилась аномальная погода, и весь день шел сильный дождь. Дождевая вода каскадами стекала по скалам, ведущим к Желтой реке, и заставляла обычно спокойную воду реветь, как разъяренный зверь. Спускать на воду плот в такой день было равносильно самоубийству, поэтому люди даже не приближались к Желтой реке. Ква-ква. Непреодолимые скалы превратились в мощный водопад, изливающий огромное количество воды. Но не все скалы были мокрыми. Удивительно, но ни одна капля воды не упала в углубление у подножия скалы. В углублении было крошечное отверстие, достаточное для пальца. Казалось, что внутри что-то шевелится, и вскоре оно показалось. Это была крошечная змея толщиной не более пальца. Странно, но ее чешуя была жгуче красного цвета. Змея высунула голову, осмотрелась и, наконец, вылезла полностью. Пух! Сразу после выхода змеи отверстие рассыпалось, как песок, и из него высунулась рука, а затем лицо и плечи, покрытые грязью. Фух! Змея высунула голову, осмотрелась и, наконец, полностью вылезла. Человек, стоящий на коленях на земле, сделал глубокий, рваный вдох. Красная змея вскарабкалась по руке мужчины и облилась вокруг него. Человек перевел дыхание и омыл лицо и голову в падающем водопаде. Когда грязь была смыта, открылся его истинный облик. В мире был только один человек с таким бледным цветом лица и загадочным взглядом. Это был Пё Воль, вернувшийся в мир. И не только он, но и другие. Ух, это снаружи, мы живы. Вслед за ним из узкой пещеры один за другим выбрались более 10 человек. Глава 375. А-а-а, мы вышли. Мужчины закричали, их голоса были почти криками. Но их голоса быстро заглушил шум водопада и дождя. Вылезайте. Наконец-то мы добрались. Мы выбрались. Уф. Мужчины упали на землю, рыдая. Все они были воинами, запертыми в невозвратной тюрьме, в замкнутом пространстве без света и надежды, где они не могли даже вытянуть ноги. Их ждала смерть. Вид этих крепких мужчин, с которыми обращались хуже, чем со свиньями, запертыми в загоне, заставлял рыдать всех, кто их видел. Хун Юйсинь смотрел на них с жалостью. Эти люди находились в заключении гораздо дольше, чем он. Он даже представить себе не мог, сколько отчаяния они пережили за это время. Поэтому он мог только наблюдать. Утешить их сердца неуклюжими словами было невозможно. Пока что лучшее, что он мог сделать, это дать им возможность выплеснуть свое разочарование и наблюдать за ними. Фух, Юсухван вздохнул и прислонился к скале, чтобы сесть. Цвет лица у него был пепельный, губы посинели, а состояние было настолько плохим, что неудивительно, если бы он в любой момент потерял сознание. Но он постарался перевести дух и посмотрел на Пёволя. Последний месяц был просто адским. Пожар, начатый Гучжахваном, не угасал и продолжал гореть. Сначала они ждали, что через несколько дней огонь угаснет сам собой, но пламя не ослабевало. Было ясно, что если так пойдет и дальше, то весь воздух в подземном помещении будет поглощен огнем. Отчаявшись, Пёволь начал двигаться, причем Гвия шла впереди. Вместо того, чтобы подойти к вертикальной пещере, которая была единственным выходом наружу, Пёволь стал искать другой выход. Другие не знали, что делать в такой ситуации, ведь это был их первый опыт, но Пёволь уже выживал в подобных условиях. Искать выход из безвыходной ситуации – вот что он умел делать лучше всего. Оказавшись в кромешной тьме без единого лучика света, все его чувства обострились до предела. Даже в плотно закрытом подземном пространстве сохранялся поток воздуха. Это означало, что есть путь для ветра снаружи. Место, которое нашел Пёволь, и было тем самым путем ветра. После долгих усилий он нашел проход, но его ширины хватало только на одного человека. К тому же он был абсолютно черным. Казалось, что протиснуться можно, но если бы был более узкий участок, то тело могло бы застрять и не двигаться. В темном помещении без света велика вероятность умереть от голода или удушья. Даже самые смелые воины не отважились бы прыгнуть в такое неизвестное пространство. Более того, некоторые из воинов, запертых в тюрьме, отказались выходить на тропу ветра. Они предпочли остаться в тюрьме и ждать, пока утихнет огонь. Пёволь не заставлял их. Это был их выбор. Пёволь выбрал путь ветра. Не раздумывая ни секунды, он просунул свое тело в узкое пространство. В этот момент ему на помощь пришла Гвия. Гвия был змеей, жившей в грязном болоте. Его органы чувств были настолько развиты, что он мог свободно передвигаться в болоте, где не видел перед собой ни сантиметра. Его нюх был даже лучше, чем у Пёволя. Гвия двинулся вперед, опережая Пёволя. За ним последовали Хон Юшин и Ю Сухван. Затем около 10 человек двинулись вместе. Некоторые остались, но тех, кто решился на это приключение, было больше. Пещера была ужасно узкой. Туннель, тесно прижавшись друг к другу, извивался то тут, то там, как муравьиное гнездо. Иногда путь вперед преграждала узкая щель, в которую едва можно было просунуть руку. Пёволь концентрировал энергию в руке, чтобы отрывать куски камня или долбить скалу. Пространство было слишком узким, чтобы далеко размахнуться рукой. Он мог полагаться только на силу хвата и внутреннюю энергию руки. Это требовало высокой степени концентрации, внутренней маневренности и чувствительности руки. Бум! Узкое пространство, в котором едва помещалось его запястье, разлетелось на куски, открыв гораздо большее пространство, и он перевел дыхание, прежде чем двинуться дальше. Черное подземное пространство было заполнено неподдающимися определению насекомыми. Люди, следовавшие за Пёволем, ловили и ели насекомых, чтобы утолить свой голод. Им оставалось только следовать за Пёволем, но Пёволь должен был идти впереди и расчищать путь, поэтому он тратил в разы больше энергии. Но он никогда не жаловался и молча прокладывал путь. Иногда они бесконечно карабкались вверх, а иногда уходили в неизвестное подземелье. Иногда появлялось достаточно большое пространство, чтобы все могли собраться и отдохнуть, и даже встречалось невероятно огромное подземное озеро. В подземном озере обитали странные безглазые рыбы. Они наловили рыбы и едва утолили голод. Наличие озера означало, что вода поступает извне. Пёволь решил пойти за водой вверх по течению. Все последовали за ним. Теперь они полностью доверяли Пёволю, и дело было не только в его сильных боевых навыках. Их поразила его сильная воля и стремление стать первопроходцем в неизвестном пространстве. До заключения в невозвратную тюрьму все они были известными в Канхе мастерами боевых искусств. Их гордость была настолько сильна, что они не признавали других. Однако все они узнали Пёволя и приняли его как лидера своей группы. Они доверились Пёволю и без единого огонька пробирались сквозь кромешную тьму подземного пространства. Они не знали, сколько времени прошло. Они просто смотрели на человека, который был перед ними, и шли за ним. Наконец, они вышли во внешний мир. Ха-ха-ха, ух, смеясь и плача, они вдыхали свежий воздух внешнего мира. Они и не подозревали, что проливной дождь может быть таким приветливым. Только тогда они почувствовали реальность выхода в мир. Они посмотрели на Пёволя. По мере того, как он выходил на улицу, Нечеловеческий облик Пёволя становился все более очевидным. Лицо было красивее женского, но внутри скрывалась воля, сильная, как сталь. Все они видели и испытывали на себе волю Пёволя. Целый месяц, не меньше. Невозможно было не уважать Пёволя. Все они глубоко восхищались Пёволем. Ю Сухван вдруг обнял Пёволя и сказал: «Как Ю Сухван из Альянса боевых мечей, я буду служить Пёволю всю жизнь. Клянусь прыгнуть в адское пламя, если Пёволь прикажет мне это сделать». Ошеломленный его словами, Хон Юшин посмотрел на него. Выражение лица и взгляд Ю Сухвана были полны решимости. Это было не просто случайное замечание, сделанное на радостях от побега. В течение месяца, пока длился побег, он снова и снова думал об этом. Сколько бы он ни размышлял, вывод был один: «Я доверяю этому человеку и следую за ним». Он чувствовал, что наступают неспокойные времена. Существование такого объекта, как невозвратная тюрьма, было доказательством того, что смутные времена начались. Все заключенные в невозвратной тюрьме были талантами, высоко ценимыми своими фракциями. Того, что они не смогли принять таких талантов и держали их в невозвратной тюрьме, было достаточно, чтобы вызвать хаос в Канха. То, что подобные вещи делались тайно, неизвестно для людей, было серьезной проблемой, и не было никакой гарантии, что подобные объекты или бесчеловечные действия происходят только здесь. Наверняка такие бесчеловечные действия происходили по всему Канха. В таком хаотичном мире очень редко можно было встретить человека, за которым можно было бы следовать и которому можно было бы доверять. Ю Сухван считал, что Пёволь – именно такой человек. Он уже получил помощь, которая спасла ему жизнь, и не сомневался в правильности своего решения. Пока Ю Сухван прокладывал дорогу, за ним последовали другие мужчины, заняли свои места и заговорили: «Я, Чжи Йон Пён из Дома Справедливости, клянусь всем сердцем следовать за гроссмейстером Пё. Нам Сугон из Золотых Ворот также клянется следовать за гроссмейстером Пё. Я с радостью последую за гроссмейстером Пё, даже если это будет тернистый путь». Бук Шинху из Ворот Меча. Мак Усон из Янтарной Луны клянется. Мужские голоса прорезали шум дождя и эхом разнеслись по округе. Пёволь посмотрел на них, слегка нахмурив брови. Все дело в том, что он не помог им обрести верность. Вот и все. Чук, Гексон положил руку на плечо Пёволя и произнес: «Поздравляю, все ядовитые звери Канха присягнули тебе на верность. Я тоже обязательно сдержу свою клятву». Гостиница Хвайон Кын была очень старой. Здание было старым, хозяева – старыми, и они не проявляли особого энтузиазма в обслуживании гостей. В результате количество гостей постепенно сокращалось, и трактир едва выживал. Иногда за день не было ни одного постояльца. Но пожилые супруги не торопились. Благодаря упорному труду в молодости они накопили много денег, которые обеспечивали им безбедное существование. Они держали трактир открытым не для того, чтобы заработать деньги, а потому, что не хотели, чтобы комната, наполненная их кровью, потом и слезами в молодости, умерла. Старик пробормотал, глядя в окно на проливной дождь: «Похоже, что и сегодня у нас не будет гостей». «Ну, это понятно. Какой сумасшедший придет в такой дождь?» Старик подумал, что в этот день надо пораньше закрыть магазин. В этот момент все и произошло. Сквозь ливень показалась фигура. Покупатель, и это были не один и не два человека. Более 10 человек подошли к гостинице Хвайонг. Старик подумал, что видит что-то не то, и протер глаза. Но это была не ошибка. Действительно, приближалось более 10 человек. «Что?» Старик вздрогнул. Напряженный взгляд, пронизывающий дождь, заставил его отшатнуться. Это было похоже на взгляд волка, которого долго держали в клетке и только что выпустили на свободу. И это был не один или два волка, а больше 10. Старик почувствовал, что у него дрожат ноги. Наконец, сквозь дождь к таверне подошли люди. Это были мастера боевых искусств, только что сбежавшие из невозвратной тюрьмы. Во главе группы стоял Пёволь. Пёволь обратился к трактирщику: «Вынесите всю еду». «Что?» «Вынесите всю еду из трактира». «А, хорошо». Старик быстро кивнул. Он побежал на кухню, крича: «А нет, дорогая, у нас большие проблемы. Быстрее, готовь еду». Из кухни доносились звуки жарки и варки. Пёволь и мужчины уселись в кресло. «Ха, как здесь хорошо и прохладно. Воздух на улице явно чище. Я бы не прочь умереть прямо сейчас». Усевшись, мужчины произнесли по одной фразе. Откуда они взялись? Старик задрожал, наблюдая за ними из кухни. Свирепая атмосфера, как будто собрались голодные волки, напугала старика. Старик, который гордился тем, что видел все это, управляя трактиром всю свою жизнь. Думал, что не испытывает страха. Но от одного вида этих волкоподобных людей, занимающих центр его трактира, по спине пробегали мурашки. Радовало только то, что они, похоже, не хотели причинить вреда ни ему, ни его жене. «Выводите его скорее». Жена трактирщика принесла тарелки с едой. Старик быстро подал еду. Как только стол наполнился, мужчины стали торопливо есть. Они ели с невероятной скоростью, словно одержимые. Пё Воль сказал старику: «Продолжай приносить еду». «Что? Но ведь ее уже так много. Мы съедим во много раз больше, так что продолжайте приносить». «А, хорошо», — ответил старик и поспешил на кухню. Слышно было, как ругали жену трактирщика, но никто из присутствующих не обратил на это внимания. Пё Воль посмотрел на мужчин. Самый короткий срок заключения каждого из них составлял 4 месяца, а некоторые находились в заточении уже более года. Они уже давно голодали. Единственной пищей, которую они ели все это время, была неопределенная каша. Они ели ее только для того, чтобы выжить, и она была совсем невкусной. После такого выживания они наконец-то смогли попробовать человеческую пищу. Чувства мужчин были неописуемы. Обычная жареная свинина оказалась на вкус просто райской. Жена трактирщика готовила без остановки, а старик подавал еду без перерыва. Но они не могли угнаться за темпом еды мужчин. В итоге пожилой паре пришлось готовить и подавать еду до полного изнеможения. «Думаю, я выживу. Фух». Мужчины наконец перестали есть, когда тарелки на столе скопились как гора. Кто-то сказал: «Теперь я чувствую, что я жив. Мы должны делать то, что должны делать». «Правильно. Мы должны показать ад тем, кто послал нас сюда». Эти люди пережили адские времена, они были полны обиды и пылали гневом. То, что им удалось сбежать из тюрьмы, не означало, что их гнев угас. Более того, со временем их гнев только усилился. Пё Воль и его товарищи продолжали жить в гостиницах Вион. Они ели, отдыхали и занимались боевыми искусствами. Один за другим, по мере восстановления организма, они покидали гостиницу. «Зовите меня в любое время, если вам понадобится моя помощь. Мы, братья. Если брат позовет, я побегу на край ада. Я вернусь, как только улажу дела своей семьи». Они попрощались с Пё Волем и покинули трактир. Направления и пункты назначения у них были разные. Несмотря на то, что их тела были разделены, их связывала крепкая связь. Глава 376. Пё Воль покинул гостиницу. Хон Юшин ушел первым, беспокоясь о состоянии Канха, а Сэ Гёксон перед уходом пообещал прийти, когда его позовут. Теперь рядом с ним оставался только один человек. Это был Ю Су Хван, человек с поразительно глубокими, ясными глазами. Причина, по которой Ю Су Хван не покидал Пё Воля, была проста. Он находился не в лучшем физическом состоянии. Его тело было полностью разрушено еще до заключения в невозвратную тюрьму. Его уничтожил Дагга Хван. Повреждения были настолько серьезными, что не поддавались восстановлению даже после месячного лечения. Чтобы вернуть тело Ю Су Хвана в нормальное состояние, ему нужно было найти врача, достигшего уровня Бога, и пройти курс лечения. К счастью, Ю Су Хван сказал, что знает такого врача. Но так как это было довольно далеко, ему пришлось ждать, пока его силы полностью восстановятся. А пока он решил остаться с Пё Волем. Ю Су Хван сузил глаза и посмотрел на небо. Небо было чистым, ярко светило солнце. Он был ошеломлен тем, что увидел небо, которое, как он думал, никогда больше не увидит. Ю Су Хван долго смотрел на небо. Пё Воль понимал чувства Ю Су Хвана, ведь и он поначалу чувствовал то же самое. Но он не мог ждать Ю Су Хвана вечно. «Пойдемте уже». «А, да, я, наверное, слишком долго ждал. Прости». Ю Су Хван улыбнулся и последовал за Пё Волем. Несмотря на то, что его тело было настолько повреждено, что он не мог использовать боевые искусства, его движения были элегантными и уверенными. Он шел бок о бок с Пё Волем и спросил, куда мы направляемся. «К озеру Паян». «Почему? Там моя лошадь». «А, понятно. Лошади, это важно. Ха-ха». Он задумался, был ли он таким болтливым человеком изначально, или это потому, что он не мог нормально разговаривать, находясь в тюрьме, из которой невозможно вернуться. Но, конечно, он продолжил разговор, и это не было неприятно. Его речь изменилась. В отличие от их первой встречи, теперь он проявлял к Пё Волю уважение и обращался к нему как к начальнику. После обеда они покинули трактир и прибыли на пирсинг Дама. Однако атмосфера на пристани была необычной. Повсюду виднелись следы разрушенных домов и предметов. Ю Су Хван спросил у прохожего: «Здесь что-то случилось, все разбито». «Раз вы так спрашиваете, значит, вы не местный». «Да, я здесь впервые. Это было месяц назад». «Нет, до этого здесь была большая драка». «Драка?» «Да, несколько молодых мастеров сражались с мастерами в кровавых плащах. Их бой привел к тому, что это место было полностью разрушено». Ответивший старик покачал головой, как будто это было страшно вспоминать. Пё Воль спросил старика: «И каков был результат?» «В конце концов, молодые воины победили. Но женщина, похоже, была серьезно ранена, потому что кричала от боли». «А что было потом? Что могло произойти?» «Они сели в лодку и поплыли обратно. Я не знаю, к чему пришел этот мир, когда среди бела дня происходит такой бой на мечах». Старик подсокал языком и ушел. Пё Воль понял, что женщина, о которой говорил старик, это Йом Хи Су. Она была единственной женщиной в группе Нам Гун Воля. Если Йом Хи Су была ранена, то Нам Гун Воль и Йон Хасан не могли больше оставаться здесь. Именно Пё Воль использовал их в качестве приманки. Хотя он и узнал, что Йом Хи Су ранена, но не чувствовал за собой вины, ведь они тайно следили за ним. Ю Су Хван спросил Пё Воля: «Вы знаете этих людей? Они следили за мной». Пё Воль рассказал ему всю правду о них. Выслушав всю историю, Ю Су Хван разразился хохотом. «Ха-ха-ха, удивительно, использовать мастеров боевых искусств Канха в качестве приманки». Ю Су Хван, который также считался мастером боевых искусств Канха, смеялся над теми, кого использовал Пё Воль. В этом отношении Ю Су Хван был уникален. У него не было того чувства превосходства, которое было у других мастеров боевых искусств Канха. Он не верил, что его выбрали только потому, что он более талантлив. Это просто удача, не так ли? Родиться в хорошей семье, занимающейся боевыми искусствами, или стать учеником хорошей секты, занимающейся боевыми искусствами. Конечно, без своих талантов они не смогли бы пользоваться такой славой, но удача все равно остается самым важным фактором. Я не думаю, что их выбирают только потому, что им повезло больше, чем другим. Даже находясь в альянсе боевых мечей, Ю Су Хван не считал себя исключительной личностью. Хотя у него могли быть амбиции стать лидером альянса боевых мечей, он хотел жить свободно, без таких амбиций. Поэтому он старался дистанцироваться от конфликтов между группировками боевых искусств. Он заткнул уши и намеренно держался на расстоянии. Несмотря на то, что он не смог правильно оценить ситуацию и был предан Дагахванам, его мысли не изменились. Пё Воль спросил его: «Что ты будешь делать, когда вновь овладеешь боевым искусством? Не свести ли мне счеты с Хваном?» «Дагахван, да, у меня нет больших амбиций в отношении альянса боевого меча, но я не могу терпеть его унижение как мастера боевых искусств». Пё Воль кивнул. «Канха свойственно возвращать то, что им досталось. Если ты просто взял и не сопротивлялся, то тебя считали слабым, а не добрым, и это было неприемлемо для Канха. Какую бы жизнь ни выбрал Ю Су Хван в будущем, факт его унижения со стороны Дагахвана будет преследовать его как клеймо. Это было естественное право Ю Су Хвана – стереть с себя это клеймо. Никто не мог ему помешать. Поэтому я останусь с вами, гроссмейстер Пё, по крайней мере, до тех пор, пока не восстановлю свои боевые искусства. Я верю, что вы не бросите меня, потерявшего боевое искусство». «Хе-хе». Ю Су Хван усмехнулся с озорным выражением лица. Пё Воль просто смотрел на него, ничего не говоря. К счастью, во второй половине дня к причалу подошел большой корабль. Это было грузовое судно, которое спустилось с верховьев реки и по пути забирало пассажиров на разных пристанях. Плата за проезд шла капитану и команде. Они уселись на большой груз на палубе. Речной ветерок ласково трепал их волосы. На судне было больше пассажиров, чем их двое. Пассажиры, которых подбирали на разных остановках, сидели среди груза и болтали. «Не слишком ли опасно сейчас плыть к озеру Паян? Я тоже волнуюсь, но что мы можем сделать? Мы даже не можем сказать им, что не можем сейчас торговать. Это сводит меня с ума. Ситуация очень серьезная. Как только торговля на озере Паян закончится, мы на время прекратим свою деятельность и будем следить за общей ситуацией. Я чувствую то же самое. Как мы можем вести дела в такой нестабильной обстановке? Если мы ввяжемся не в ту битву, то будем обречены. Я просто надеюсь, что мы сможем благополучно завершить эту деловую поездку». Разговор купцов не был обычным. Пё Воль слегка нахмурил брови. Озеро Паян было пунктом его назначения. Там базировалась группа купцов Чжевон, где собирались такие люди, как Нам Гун Воль и другие опытные бойцы. Именно там они образовали антизолотой небесный зал и крепко сплотились. Не было ни одной группы или человека, который мог бы им угрожать. Такова была ситуация на озере Паян, как ее знал Пё Воль. Изменилась ли ситуация с тех пор, за тот месяц, что он отсутствовал, явно что-то произошло. И тут, конечно же, к разговору торговцев присоединился Ю Сух Ван. Озеро Паян затопило, что ли? Почему вы все такие мрачные? Вы все выглядите так, будто увидели конец света. Ха-ха, кто вы? Я впервые посетил озеро Паян, и ваш разговор показался мне необычным, поэтому я решил попытаться получить какую-нибудь информацию. Хм, а, я не подозрительный человек. Давайте выпьем вместе, раз уж мы так встретились. Ю Сух Ван достал из сумки бутылку с алкоголем и взболтал ее. Она была заранее приготовлена в гостинице Хвойон. Ю Сух Ван обладал мягкой внешностью и глубокими, ясными глазами. Несмотря на все тяготы, выпавшие на его долю в течение нескольких месяцев, он не переставал улыбаться. Его заразительный смех развеял подозрения торговцев. Один из торговцев притворно засомневался. «Пить среди бела дня? Ну, а что тут такого? Нам ведь нечем заняться на корабле, правда?» «Верно. Так в чем проблема? Выпейте». Ю Сух Ван наполнил деревянную чашку спиртом и протянул ее торговцу, который выпил, закрыв глаза. «А, мне все равно». Он выпил все одним глотком. Это было начало. Купцы пили и разговаривали, а Ю Сух Ван непринужденно продолжал беседу. Пё Воль подумал, что Ю Сух Ван, прирожденный человек, когда увидел, как непринужденно он общается с купцами. Он был вторым учеником лидера Альянса Боевых Мечей, сверхдержавы. Можно было бы ожидать от него чувства превосходства и высокомерия, отличного от других, но от Ю Сух Вана не исходило ничего подобного. Даже самые зоркие торговцы считали Ю Сух Вана любопытным человеком, никогда не подозревая, что он – мастер боевых искусств. Такому мастерству нельзя было научиться, оно проявлялось только у тех, кто родился с ним. Этого он не мог сделать, даже если бы умер и проснулся. Не вмешиваясь, Пё Воль стал ждать, когда Ю Сух Ван вернется с результатами. Ю Сух Ван вернулся не сразу. Его лицо было раскрасневшимся от пьянства, изо рта доносился запах алкоголя, что свидетельствовало о том, что он выпил немало. Ю Сух Ван сел рядом с Пё и спросил у Воля: «Ты знаешь Чан Хойон?» «Чан Хойон, молодой хозяин поместья Гора Дождя?» «Да, кажется, после того, как гроссмейстер Пё уехал, он повел свои элитные войска к озеру Паян». «И что?» «Кажется, он спрашивал о местонахождении мастера Пё». Пё Воль закрыл глаза. Ситуация прояснилась. Гора Джамсан в провинции Хэбэй, где находилось поместье Дождливая Гора, располагалась недалеко от озера Паян. Им не составило бы труда узнать, что Пё Воль находится на озере Паян. Пё Воль был тем самым врагом, который убил младшего брата Чан Хойон. Хотя они принадлежали к разным фракциям и не питали друг к другу симпатии, у братьев была одна родословная. Поводов для мести было предостаточно. Более того, они еще не отказались от Гангпа. Должно быть, они последовали за Пё Волем и вошли в озеро Паян. Ю Сух Ван продолжал. Затем они, должно быть, столкнулись с группой Нам Гун Воля. Они даже не знают, почему они сражались. Проблема в том, что их конфликт вышел за рамки обычной фракционной борьбы. Похоже, что было много жертв. Да, люди Чан Хойона сильно пострадали, и многие люди со стороны Нам Гуна тоже были ранены. Если бы это было простое столкновение, то все бы на этом и закончилось. Если Чан Хойен был молодым хозяином поместья Дождевой Горы, то Нам Гун Воль нес на своей спине мощь школы Тысячного Царства. Обе стороны понимали, что столкновение великих сил приведет лишь к взаимному уничтожению. Поэтому они старались по возможности улаживать личные дела. Но в этот раз все было иначе. По какой-то причине Чан Хойен пошел на обострение ситуации. Он призвал группировки из провинции Канха, находящиеся под влиянием поместья Гора Дождя, прибыть к озеру Паян. Нам Гун Воль также обратился за помощью к группировкам, связанным с школой Тысяча Царств. В результате у озера Паян произошло столкновение. Обе стороны понесли большие потери, и купцы говорили, что берега озера Паян превратились в поле битвы. Вопрос в том, почему они так ожесточенно сражались. Купцы, похоже, тоже не знают причины. Кажется, я знаю. Да, что ты имеешь в виду? Это не драка между Чан Хойоном и Нам Гун Волем. и не между поместьем Гора Дождя и школой Тысячное Царство. Тогда, это бой между залом Золотого Неба и антизалом Золотого Неба. Антизолотой Небесный Зал, Ю Сухван выглядел озадаченным. Он знал о Золотом Небесном Зале, но антизолотый Небесный Зал был для него новой историей. Нам Гун Воль, Йон Хасан и Йом Хису создали группу на озере Паян. Она была создана с целью противостоять Золотому Небесному Залу, который был захвачен Чан Мугаком. Значит, Чан Хоен, наверное, узнал о существовании антизолотого небесного зала, когда расспрашивал о местонахождении гроссмейстера Пё. Скорее всего, так оно и есть. С точки зрения Чан Хоена, он не мог терпеть антизолотый небесный зал. В итоге столкновение было неизбежно. Зал Золотого Неба не был простой дружеской группой. Все мастера боевых искусств, входящие в Золотой Зал, были преемниками, которые должны были возглавить следующее поколение. Контроль Чжан Мугака над залом Золотого Неба был упреждающим шагом, чтобы стать абсолютным лидером следующего поколения. В такой ситуации появление антизолотого небесного зала было нежелательным событием. Золотой небесный зал должен был уничтожить антизолотой небесный зал любой ценой, даже если для этого пришлось бы пойти на жертвы. Это была не просто борьба за власть между преемниками. На озере Паян разворачивалась битва следующего поколения за господство. Глава 377. Бум. К пирсу озера Паян причалил катер. Опустился трап, и люди сошли с него. Среди них были Пё Воль и Ю Сухван. Ю Сухван оглядел пирс и сказал: «Атмосфера здесь какая-то необычная». Вокруг пирса стояли люди, похожие на мастеров боевых искусств. Они внимательно наблюдали за людьми, выходящими из лодки. Всем было понятно, что они начеку. Одна группа находилась на западной стороне пирса, другая – на восточной. Было видно, что они принадлежат к разным группировкам. Они не спускали глаз с пирса, сдерживая друг друга. Вдруг их взгляды обратились к Пё Волю. Поскольку Пё Воль не пытался скрыть свою личность, они сразу же узнали его. Пё Воль, жнец, вернулся. При взгляде на Пё Воля их глаза задрожали. Люди с западной стороны поспешно покинули пирс, а те, кто находился на восточной стороне, подошли к Пё Волю. Они осторожно спросили: «Вы, гроссмейстер Пё, а что, если да?» «Мы мастера боевых искусств из зала Серебряного Лотоса». «Зала Серебряного Лотоса, вы, наверное, не знаете. Это официальное название антизолотого небесного зала. Как бы они ни выступали против золотого небесного зала, продолжать использовать название антизолотой небесный зал было сложно. Само слово «анти» имело негативный смысл, поэтому не подходило для названия фракции. Поэтому было выбрано новое название – «Зал Серебряного Лотоса». Кто стал лидером? Юн Хасан, молодой мастер. Юн Хасан, для Пё Воля это было неожиданно. Нам Гун Воль, очевидно, был центральной фигурой зала Серебряного Лотоса. Но вскоре он все понял. Выдвинув Юн Хасана на первый план, он укрепит свою собственную основу с тыла. Пё Воль считал, что это неплохая стратегия. У каждого была своя роль, которая ему подходила. Судя по всему, Нам Гун Воль как раз подходил для того, чтобы координировать все за кулисами. «Молодой господин Нам Гун Воль с нетерпением ждал вашего возвращения. Не желаете ли вы вместе с нами встретиться с ним? Сначала я хотел бы отдохнуть, а потом, если захотите поговорить, скажите ему, чтобы он пришел на постоялый двор, где я остановился». «Понятно, мы передадим сообщение». Несмотря на то, что предложение встретиться с Нам Гун Волем было отклонено, мастер боевых искусств не выказал никакого недовольства. Это свидетельствовало о высоком статусе Пё Воля. Боевые мастера поспешили явиться к Нам Гун Волю. Пё Воль и Ю Сухван вернулись в павильон Южное Небо, где они останавливались раньше. Вот это да! Сколько времени прошло! Трактирщик узнал Пё Воля и поспешил выйти. «Как моя лошадь, с ним все в порядке. Мы о нем хорошо заботимся, так что не волнуйтесь». Обычно, если хозяин не появлялся более месяца, лошадь продавали кому-нибудь другому. Но трактирщику и в голову не могло прийти так поступить. Это была не просто лошадь, а лошадь Пё Воля. Если бы они продали его лошадь без разрешения, а Пё Воль вернулся, они бы не смогли справиться с последствиями. Поэтому им оставалось только искренне заботиться о лошади. «Дайте мне две комнаты. Дать вам ту комнату, которая у вас была раньше, и соседнюю. Этого будет достаточно». «Понятно. Как вы хотите, чтобы вам готовили еду? Приготовьте сейчас. Мы поедим, а потом пойдем в дом». «Конечно. Пожалуйста, подождите немного. Я быстро все приготовлю». Трактирщик поспешил на кухню. Пё Воля и Юсу Хван сидели у окна. Это было любимое место Пё Воля. Юсу Хван посмотрел в окно на красивый пейзаж озера Паян и сказал: «Какое красивое место! Оно так отличается от того моря, которое я видел в Альянсе боевых мечей. Если подумать, то и Альянс боевых мечей тоже был на берегу моря. Да, точнее, в провинции Хайнам. Пляж с белым песком и бескрайнее синее море создают неописуемую красоту. Вы, наверное, хотите поскорее туда вернуться?» «Да, я бы хотел вернуться прямо сейчас, но мое тело в таком состоянии». Юсу Хван самодовольно улыбнулся. В данный момент он не мог использовать свои боевые искусства. Юсу Хван, тренировавшийся с детства и всю жизнь занимавшийся боевыми искусствами, терял их безмерно. Однако Юсу Хван не считал, что это чувство слишком плохое. Обычные люди тоже так жили. Многие люди прекрасно жили и без боевых искусств, и было бы слишком позорно чувствовать себя удрученным только потому, что он временно не мог использовать свои боевые искусства. «Ты можешь выздороветь? Разве вы не говорили, что обычные врачи не могут это исправить?» «Как я уже сказал, я знаю одного человека, который может это сделать. Если это он, то он точно сможет меня вылечить. У меня повреждены меридианы, а не энергетический центр. Похоже, у него необычные медицинские навыки». «Да, это человек, достойный называться богом. А почему он не знаменит? Быть знаменитым не всегда хорошо. А это секрет?» «Да». Пё Воль больше ничего не спрашивал. В Канхэ не было ни одного человека, у которого не было бы тайной связи с другими. В конце концов, мастер боевых искусств доказывал свое существование силой. Неизбежно, что они будут проецировать свою силу на других, создавая тайны. То же самое можно сказать и о врачах, работавших в Канхэ. Очевидно, что знакомый Юсу Хвана врач был причастен к тайнам Канхэ. В этот момент подошел трактирщик с подносом еды. «Приятного аппетита!» Трактирщик на мгновение завистливо посмотрел на Пё Воля, а затем поспешил на кухню. Юсу Хван сказал: «Похоже, мальчик восхищается господином Пё. Нечего восхищаться убийцей. Неужели нужно определять себя как ассасина? Великий мастер Пё сам по себе отличный мастер боевых искусств. Ассасины, воины, все они мастера боевых искусств. Вот что я думаю. Как романтично. Жители Канхэ не будут так щедры, как вы. Они одержимы своим происхождением и статусом. Как только ты получил клеймо ассасина, ты навсегда остаешься ассасином. Ха-ха, у меня есть такая склонность». Юсу Хван рассмеялся с добрым юмором. Юсу Хван язвительно улыбнулся. Пё Воль подумал, что если бы он вырос без морщин и с большой любовью, то выглядел бы так же, но это было только внешне. Юсу Хван был острым мечом в толстых тупых ножнах. Его смех скрывал его истинную сущность в ножнах. Они начали есть. После нескольких укусов Юсу Хван широко раскрыл глаза. «Очень вкусно. Похоже, трактирщик очень опытный. Он даже закрыл глаза, чтобы насладиться вкусом еды. Он думал, что за последние несколько месяцев его вкусовые ощущения полностью испортились, но, попробовав такую вкусную еду, он почувствовал, что возвращается к жизни. Затем он налил себе выпить. Он пил один, потому что знал, что Пё Воль не пьет. Хорошо было пить в одиночестве. Красивый пейзаж, ветер и вкусная еда – этого было достаточно. Когда я был в Альянсе боевых мечей, то не знал, что могу быть счастлив от стольких вещей. Теперь достаточно этого.